686. Урусвати знает, что произойдут скептические замечания по поводу указанных нами космических наблюдений. Скажут, какое значение могут иметь ничтожные человеческие попытки перед беспредельностью? Не больше, нежели полет мотыльков к Луне? Не нужно приводить таких сравнений, ибо психическая энергия человека могущественна. Не все алмазы найдены великими учеными. Вспомним, какие великолепные нахождения были сделаны совершенно простыми людьми. Не будем заглядывать в причины, ибо без причин ничто не бывает. Но лишь напомним, что даже дети оказывались отличными наблюдателями и находчиками. И когда приходят космические сроки, тогда и многие мышления самобытно вырастают. Нужно при этом опасаться личностей, именующих себя посвященными. Никто из философов не допускал такого самомнения. Никто из наших сотрудников не будет высокомерно гордиться своим знанием. Каждый из нас обладает некоторым опытом, но сознает, что его познания сравнительно относительны. Только таким образом можно черпать силу для продвижения. Исследование пространственное не может разочаровывать, ибо каждое мгновение может дать радость открытия. Не будем поспешны, взвешивая следствие таких находок, и нашедший истолкователь встречаются на надземных путях. Мыслитель понимал красоту таких надземных встреч. Они не случайны, и причины их прекрасны.